Независимо от того, является ли этот метод оптимальным решением или нет, по крайней мере, он хорошо скрывал все проблемы. Игроки играли на новых героях каждый раз, когда выходило обновление, из-за чего в итоге им каждый раз приходилось узнавать особенности механик тех или иных скиллов. По мнению Чэньмо, причина, по которой игра League of Legends пошла по этому пути, заключалась в двух следующих моментах. Первое – позиционирование самой игры, а другая – научно-исследовательская ценность для игроков. С точки зрения позиционирования, игра League of Legends была нацелена на поглощение как можно большего процента рынка. Именно для этого порог вхождения был так сильно понижен, хоть для этого и пришлось пожертвовать балансом самой игры. Также компания Riot Games, которая и создала игру League of Legends, изначально не была большой компанией с большими возможностями. Она также медленно развивалась вместе со своей игрой. Деньги нужны были всем и всегда, поэтому им пришлось выбрать более эффективную стратегию для зарабатывания денег. Конечно, после грандиозного успеха они начали вводить разные поощрительные системы для новых игроков, начали выдавать разные плюшки, что также способствовало продвижению игры. Игра League of Legends пережила несколько серьезных обновлений в предыдущем мире Чэньмо, и каждое такое обновление полностью меняло игру. Сейчас же ему нужно будет тщательно подумать и решить, какую версию игры он воссоздаст. В своей собственной студии Чэньмо начал писать концепт игры League of Legends. Этот концепт, вероятно, будет самым большим из всех, что он когда-либо писал. Хотя он был знаком с большей частью игры League of Legends, ему все же придется подумать о некоторых ключевых аспектах, и ему нужно будет серьезно подумать над тем, как будет выглядеть финальная версия этой игры. С точки зрения цели Чэньмо, ему нужно будет создать моба-игру с очень низким порогом вхождения, чтобы она в короткие сроки смогла стать очень популярной и оттяпать приличный кусок рынка. Поэтому игра League of Legends должна в конечном итоге получиться относительно простой. Если она будет сложной, ее подавят более простые моба-игры, из-за чего в дальнейшем она не сможет показать хорошие результаты. Во-вторых, насколько эта игра должна быть конкурентной и сбалансированной, игра League of Legends в предыдущем мире Чэньмо подвергалась критике в самом начале своего зарождения из-за врожденных талантов и рунической системы. Система рун делала эту игру в некоторой степени несправедливой, потому что игроки, которые играли дольше, имели явное преимущество над новичками. Конечно, система рун вполне имела право на существование, так как она предоставляла игрокам следующие вещи. 1. Обеспечивала игроков чувством роста и поощряла их. 2. Создавала разные комбинации. 3. Позволяла игрокам зарабатывать деньги. Но позже система рун была существенно переработана. Чэньмо подумал и решил, что было бы неплохо, если бы он оставил врожденные таланты, но убрал систему рун. Ограничение по уровню по-прежнему будет таким же, 30-м, но врожденный талант можно будет разблокировать сразу же. Это означает, что новый и старый игрок будут равны. Также будет необходимо изменить систему монетизации. Все герои с самого начала будут бесплатны, а весь доход будет поступать от скинов и других дополнительных услуг, которые никак не повлияют на боевую мощь персонажей. Доступ ко всем героям и отсечение системы рун определенно окажет определенное влияние на доходные возможности игры League of Legends, но Чэньмо прекрасно понимал, что выгод от этих двух действий будет больше. Сделать так, чтобы игра League of Legends была абсолютно честной соревновательной игрой, чтобы киберспортсмены также быстрее перешли в его игру, разве это не хороший ход? Причина, по которой Чэньмо осмелился это сделать, заключалась в том, что на данный момент его компания могла ничего не делать и получать приличные деньги, в то время как компания Riot Games нет. Тогда Riot Games должна была учитывать прибыльность игры, но Чэньмо нет. У Чэньмо уже было достаточно источников дохода, но даже если их не хватит, он просто выпустит еще одну мобильную игру. Так что не было смысла выкачивать деньги из игроков игры League of Legends. В первые полгода или даже год игра League of Legends вообще не будет приносить ему никаких денег. Во всяком случае, так будет до тех пор, пока не организуется полноценная сфера киберспорта и не начнут появляться разные турниры. В остальном же Чэньмо будет вносить некоторые коррективы в нужное время. Первый и второй сезон игры League of Legends – это период создания и развития. Только после третьего сезона игра сумела сформировать свой собственный уникальный стиль и начала ударными темпами захватывать мир. Именно в третьем сезоне начали появляться новые герои, которые были уникальными и привносили своим появлением в игру много нового. Именно благодаря этим самым героям турниры по League of Legends были популярными, и на протяжении всего третьего сезона игра била рекорд за рекордом, и в конечном итоге окончательно закрепилась на рынке. Конечно, игра League of Legends от Ченьмо определенно будет отличаться от любой ее предыдущей версии. Ченьмо даже подумывала о полной переработке всей системы численного баланса, чтобы с каждым обновлением не получалось такого, что некоторых героев не пикали ни в одной игре из-за их очевидной слабости. Глава 280. Начало разработки. Концепт документ игры League of Legends Ченьмо разделил на 4 части. Первая часть – это основные правила игры. Вторая часть – настройка карты. Третья часть – особенности героев. Четвертая часть была связана с монетизированной частью игры. На самом деле игровой прототип моба-игры был очень прост. Всего лишь необходимо было построить карту, где будут бегать герои, в отличие от РПГ и приключенческих игр, где необходимо было сделать множество разных локаций. Но моба-игры было очень сложно создать с точки зрения баланса. Эскиз игры, который в настоящее время дорабатывал Ченьмо, был примерно таков. С точки зрения правил игры, в игре будет всего 4 режима игры. Соло, то есть каждый игрок будет играть один, пати, когда каждый игрок как минимум будет играть с одним другом, рейтинговая игра и хаос. Игрок должен будет пройти обучение, после чего перед ним откроются 3 режима. Рейтинговая игра требовала от игрока по крайней мере одного героя, на котором он сыграл несколько раз. В игре будет система друзей и магазин. С помощью системы друзей игроки смогут быстро кооперироваться друг с другом, а система магазина поможет желающим прикупить скинчик и не только в 2 клика. Игроки также смогут просматривать реплеи своих и не только игр. С точки зрения списка героев, каждый герой будет иметь так называемое мастерство. Только когда мастерство достигнет определенного значения, владелец героя с определенным мастерством появится в списке лучших игроков данного героя. Всего система мастерства будет разделена на 6 уровней, а именно: ученик, подмастерье, опытный, эксперт, мастер, гроссмейстер. С точки зрения карты, в самом начале все будут играть на классическом ущелье призывателей, но разные механики из 6 сезона будут добавлены на эту карту, включая различные фрукты, драконов и так далее. Эти разные картографические вещи помогут разнообразить игровой процесс и добавят множество разных случайных казусов, что только усилит борьбу за территорию. В то же время Ченьмо немного снизит радиус обзора варда, увеличит их цену, уменьшит продолжительность жизни вардов. Поскольку в игре League of Legends, если команда с самого начала сдавала позиции, она в дальнейшем не могла победить, что было не очень хорошо с точки зрения зрелищности. Из-за этого Ченьмо хотел добавить в игру больше механик, с помощью которых команда, которая до этого проигрывала, могла в итоге выиграть, что только добавило бы зрелищности игре и увеличило бы удовольствие, которое игроки получали бы от тяжелой победы. В первой версии игры Ченьмо был намерен создать только около 25 героев, а в дальнейшем каждые 2 недели будет появляться новый герой, что гарантировало бы, что игроки не смогут успеть устать от игры и каждый раз будут познавать нечто новое. После написания концепта игры Ченьмо созвал всех на совещание. После краткого ознакомления с общими правилами игры League of Legends, в основном большинство людей поняли замысел Ченьмо. Цань Кун спросил: босс, эта игра полностью бесплатна, не продает за деньги никакую особую силу, и даже все герои будут бесплатными. Сможет ли игра покрывать свои расходы за счет продажи скинов? У других такой же вопрос крутился на уме. Большинство людей знали об кастомках Чингхай 30 и Битва Богов, но они являлись всего лишь производными от игры Warcraft, Pre-Frozen Throne, и не приносили денег. Превратить такой концепт в полноценную игру не являлось проблемой, но вот проблема получения прибыли не могла просто так быть откинута на задний план. Если следовать традиционным правилам выпуска игр, лучшим способом получения прибыли, безусловно, являются продажи, либо продажа внутриигровых вещей. Но получение прибыли с помощью скинов было слишком рисковым делом. Если игроков будет не так уж и много, смогут ли продажи отбить хотя бы часть затрат, которые ушли на разработку игры? Ченьмо сказал: сейчас каждый должен понять цель этой игры. Она отличается от цели игры Warcraft, которая представляет нишевую игру, которая, в свою очередь, может приносить деньги только с продаж. Но с этой игрой все обстоит иначе. Это совершенно новый тип игры, и целью этой игры являются сами игроки. Все были удивлены, сами игроки, не слишком ли это смешно? Конечно же, из уважения к боссу все надели выражение «Да, босс, вы правы». Чень Мо рассмеялся, но не стал обращать на это внимания. Когда моба-игра впервые появилась, только горстка людей смогла разглядеть потенциал такой игры. Даже некоторые крупные компании проглядели потенциал подобной игры. Если бы одна компания не проглядела бы потенциал подобного концепта, то и Цифрок сейчас не работал бы на Valve. Что касается последующего плана развития игры League of Legends, то Чень Мо не стал говорить об этом слишком много. В конце концов, еще было слишком рано. Если он будет говорить об этом прямо сейчас, это будет больше похоже на то, что он пытается накормить их лапшой. В этом не было необходимости. Сейчас же Чень Мо не нужно было беспокоиться о таких мелочах. Чень Мо посмотрел на всех и сказал: «Если у вас нет возражений, тогда начинайте работать. На создание первой версии будет выделено 3 месяца, мы должны успеть создать полностью рабочую игру до весеннего фестиваля вместе с 25 героями». Глава 281. Состав героев. В своей первой версии игры League of Legends Чень Мо планировал сделать всего 25 героев. В первой версии игры League of Legends не было никаких различий между лесом, верхней или средней линией. Однако во втором сезоне команда из Европы разработала стратегию, которая представляла собой следующую комбинацию. Один персонаж на верхней линии, один на центральной линии, один в лесу и двое снизу. Позже такую стратегию использовали практически все команды. Может быть и найдется множество людей, которые будут против такой расстановки, но ее преимущества были всем очевидны. Вскоре таким составом рекомендовали играть все, кому не лень. С помощью такой расстановки новые игроки могли относительно быстро вклиниться в игру и понять, в чем ее суть, а старые игроки могли выносить максимум ресурсов с карты. Эта стратегия сделала многое для продвижения игры League of Legends, и с точки зрения более позднего развития такая расстановка также является наиболее оптимальной. Поэтому в первой версии своей League of Legends Чень Мо планировал популяризировать такую расстановку с помощью гайдов и добавить специальные подсказки, которые помогли бы новичкам определиться, на какую линию им стоит пойти. В первоначальной версии игры League of Legends будет 25 героев, и этот список будет выглядеть таким образом. 1. На верхнюю линию могли пойти Гарин, Мальфит, Тима, Триндамир, Джакс. 2. На центральную линию могли пойти Энни, Кассадин, Картус, Твистед Фейт, Анивия. 3. В лес могли пойти Нуну, Амуму, Мастер Ли, Шако, Грагас. 4. Могли стоять везде Мисс Фортуна, Изреаль, Эш, Твич, Вейн. 5. Герои поддержки. 40. Лулу, Алистар, Сона, Блицкранг. Многие из этих героев были изменены со временем, например, Грагас, который изначально был мидовым героем, позже спокойно мог ходить в лес. В целом, Чень Мо не планировал воссоздавать старых героев. Причина была очень проста: старые герои несколько противоречили рамкам игры. Они либо были не очень веселыми, либо были слишком сильными, что не способствовало балансу и раскрутке игры. В целом, большинство переработанных героев были более успешны, чем их старые версии. 25 этих героев были выбраны Чень Мо после некоторого размышления. Некоторых из этих героев нельзя было увидеть на турнирах из-за их механик, но все они были очень хороши для начала. Новичкам нужны такие герои, как Нуну и Мастер Ли, чтобы они смогли ознакомиться с лесом, поэтому Чень Мо решил добавить их в первую версию игры. Конечно, он мог добавить в первую версию более активных или непредсказуемых героев, но все же будет лучше, если в первой версии все будет стабильно хорошо. Чень Мо был намерен выпускать обновления каждые 2 месяца после того, как первая версия игры выйдет на рынок. Каждое обновление будет вносить в игру 5 героев одновременно, что позволит игрокам 2 месяца медленно переваривать новую информацию. Хотя основы игры League of Legends были доработаны, у многих до сих пор оставалось множество сомнений насчет такой игры. Самое большое сомнение заключалось в том, что босс почему-то решил использовать совершенно новую интеллектуальную собственность. До сих пор многие игроки ждали выхода полноценной виртуальной игры по мотивам мира Азерота. И у многих возникнет весьма нормальный вопрос: раз в Warcraft, Хефрозенхроне уже есть готовые герои, то почему бы не использовать их? Зачем создавать новую интеллектуальную собственность? Чень Мо объяснил это довольно просто. С помощью этой игры он хочет охватить как можно большую аудиторию, поэтому стиль игры неизбежно должен быть смещен в сторону мультяшного, что противоречит реалистичному и относительно темному художественному стилю игры Warcraft. Пхеф Розентхроне. Более того, игра League of Legends станет совершенно новой интеллектуальной собственностью, которая также несет в себе очень захватывающий мир. Такое объяснение Ченьмо смогло рассеять сомнения большинства людей, так как до этого команда Ченьмо успешно создала игру Warcraft. Пхеф Розентхроне и игру Diablo. Никаких проблем при создании League of Legends с точки зрения технического и художественного уровня возникнуть было не должно. Самой большой трудностью в создании этой игры будет являться числовой баланс, но Ченьмо будет полагаться на свою статистику, которая в данный момент находилась на втором уровне и зелья просмотра воспоминаний, так что с этим проблем возникнуть не должно. Числовая система игры League of Legends была относительно простой. Существовало всего несколько типов атаки, защиты, магического урона, магического сопротивления, так что формулы расчетов получения урона не будут слишком сложными. С каждым днем на игровом рынке нарастало напряжение. Рамон Клайв при создании своей кастомки проявил свою трудоголическую сторону. Каждую неделю он вносил незначительные изменения, а время от времени он вносил серьезные изменения в рельеф карты и в систему вещей. В Китае многие игроки Warcraft, Пхеф Розентхроне пристрастились к его кастомке, и вскоре она стала самым популярным режимом игры и по популярности даже обогнала рейтинговый режим. На форуме появлялось все больше и больше игроков, которые обсуждали его кастомку. Многие люди отмечали в своих сообщениях Ченьмо, пытаясь привлечь его внимание к этой кастомке. Некоторые люди даже надеялись, что Ченьмо и Рамон Клайв начнут работать вместе и создадут полноценную игру, которая будет основана на этой карте. Но Ченьмо все молчал и молчал. Глава 282. Шаловливые геймдизайнеры. В студии Ченьмо. В прошлый раз, прежде чем Ченьмо начал создавать игру Minecraft, он повысил уровень всех своих навыков до второго, а также получил несколько хороших вещей. Благодаря этим книгам навыков Ченьмо смог воссоздать игру Minecraft и даже сделал ее еще лучше. С помощью специального оборудования он сглазил новую игру Яньчжэньюаня, из-за чего она показала не такие хорошие результаты. На этот раз Ченьмо решил, что было бы неплохо, если бы он получил еще несколько книг навыков числового баланса. По мнению Ченьмо, версия игры League of Legends из его прошлой жизни была не очень хороша в балансе, поэтому он должен был стать лучше в этом аспекте, чтобы в дальнейшем не было понятия «очень слабый» и «очень сильный герой». На этот раз Ченьмо обладал приличной суммой на руках, так что он решил не мелочиться и задонатил сразу 5 миллионов юаней, которых хватило бы на 500 прокруток. И когда он внес их в систему, его голову посетила весьма логичная мысль, а куда уходят задоначенные им деньги. Но вспомнив, что эта система может выдавать ему книги навыков и странные вещи, он успокоился. По крайней мере, до сих пор никто из соответствующих ведомств не пришел к Ченьмо на чай. Он начал безостановочно нажимать на кнопку X10. В итоге за несколько минут он потратил все свои бриллианты, и результат прокруток был таков. Книга навыков числового баланса – 100 книг. Книга навыков сюжета – 30 книг. Профессиональные знания, классические тактики из игры League of Legends – 100 книг. Профессиональные знания, психология для продвинутых – 100 книг. Книга навыков презентаций – 40 книг. Профессиональные знания, все о спецэффектах – 50 книг. Профессиональные знания, музыка и звуковые эффекты – 30 книг. Особое оборудование, регулятор эффективности – 20 штук. Зелье просмотра воспоминаний, модернизированная версия – 10 штук. Суперускоритель – 20 штук. Неплохо. На этот раз Ченьмо был очень доволен результатами прокруток. Теперь он сможет с легкостью справиться с проблемой числового баланса игры League of Legends. Что касается сотни книг о тактиках из игры, это было очень больно. Миллион юаней улетел в трубу. Что касается сотни книг по психологии, то это было весьма неплохим бонусом. Ченьмо также нуждался в навыках, которые были связаны с изобразительным искусством и музыкой. Хотя игра League of Legends сама по себе не нуждалась в слишком хорошей графике и невероятных спецэффектах, но чем лучше они будут, тем лучше игра покажет себя в дальнейшем, так как в этом мире собрать себе самый мощный ПК можно было за весьма скромную сумму, не говоря уже о музыкальном аспекте. В его прошлой жизни компания даже проводила музыкальные концерты, а некоторые их песни прослушивали сотни миллионов людей. Ченьмо не думал, что сможет сейчас создать такую же музыку, но сделать ее примерно такой же было необходимо. С точки зрения особого оборудования все было не так уж и плохо. После значительного улучшения своих способностей Чэнь Мо наконец-то обрел твердую уверенность. Его версия игры League of Legends в этом мире должна стать более популярной, или его компанию задавит коалиция. Чэнь Мо угрюмо читал сообщение на своем телефоне, а точнее уведомление о приглашении в чат-группу. Суханьян приглашает вас присоединиться к чат-группе, шаловливые геймдизайнеры. Что за чертовщина? Что это за название? Он быстро нажал на кнопку «Отказаться». Через две минуты Суханьян написал ему: «Хей, почему ты отклонил приглашение?» Чэнь Мо ответил: «Измени название этой чат-группы, и я присоединись к ней». Суханьян: «Ты хорошо, сейчас». Через некоторое время приглашение присоединиться к группе пришло снова. Суханьян приглашает вас присоединиться к чат-группе, ведущие геймдизайнеры. На этот раз Чэнь Мо с легким сердцем нажал на кнопку «Согласиться». Он сразу же увидел, что все сейчас довольно активно чатились. Крылья звездного духа. Эй, я действительно чувствую, что этим игровым платформам сейчас не очень хорошо. Сейчас для нас настало хорошее время, но кто знает, что произойдет в будущем. Дьявол с земли. Я слышал, что компания Императорская династия упорно работает над созданием новой игры. Очевидно, что сейчас все игровые платформы из этой коалиции будут бороться за место под солнцем. Крылья звездного духа. Я в панике. Мечтательный отпуск. Рано паниковать. Паниковать будем, когда они выпустят свои игры, а пока клепай новую игру. Пипига. Эй, почему изменилось название чат-группы? Крылья звездного духа. А во, у нас появился новенький молчун, это имя мне знакомо. Черт возьми, это Чэнь Мо, кто-то действительно пригласил сюда Чэнь Мо. Чэнь Мо просмотрел список членов этой чат-группы. Все ники в этой чат-группе являлись псевдонимами независимых геймдизайнеров. Многие известные независимые разработчики игр Китая состояли в этой чат-группе. И в этой чат-группе состояло более 400 человек. В ней были как и относительно успешные независимые геймдизайнеры, так и геймдизайнеры, о которых он еще не слышал. Однако, в целом, он не увидел геймдизайнера, который был класса C или ниже, и не увидел ни одного геймдизайнера, который состоял бы в крупной игровой компании. Глава 283. Шаловливые геймдизайнеры. Молчун. Всем привет, крылья звездного духа. Черт возьми, к маленьким курицам пришел большой серый волк. Молчун. Не стоит. Каждый в этой чат-группе большой серый волк. Администратор Купханьян. Для начала измени свой ник в соответствии с правилами чат-группы. Молчун. Тогда какую игру мне стоит написать? Все. По правилам данной чат-группы, каждый участник должен был оставить в своем нике упоминание о своей любой успешной игре. Но что ему стоит добавить? У него было так много хороших игр. Администратор Купханьян. Сейчас я все сделаю. Молчун был переименован в Молния Чэнь Мо. Игры, которые были выпущены Чэнь Мо, были довольно известными, поэтому он просто решил пойти по легкому пути. Суханьян пошел по этому же пути. Именно из-за этого у него в нике было сначала упоминание о его платформе, Йоуцубицом. Пипига. Это обсуждалось сегодня утром, а во второй половине дня сюда уже привели Чэнь Мо. Скорость работы администраторов действительно высока. Владелец группы Троицарствия Чжан Сиакун. Хе-хе, будь серьезно. Тут у нас собрались уважаемые гости. Пипига. Владелец группы Троицарствия Чжан Сиакун. Прежде всего, я приветствую нового брата в нашей скромной чат-группе. Наша группа изначально добавляла только независимых геймдизайнеров. Геймдизайнеры крупных компаний и крупных платформ в принципе не будут приглашены, но Чэнь Мо будет нашим единственным исключением. Несколько наших администраторов долго обсуждали это утром и решили пригласить Чэнь Мо. Давайте поприветствуем нового брата. Крылья звездного духа. Добро пожаловать в группу, Чэнь Мо. Пипига. Добро пожаловать, гангстер Чэнь Мо. Гангстерита не против познакомиться и получить разного рода советы. Мечтательный отпуск. Добро пожаловать, драка Цань Ци. Добро пожаловать, старший брат. Молния Чэнь Мо. Посмотрите на себя, вы все такие большие парни, но почему вы все играете на улице? Владелец группы Троицарствия Чжан Сиакун. Нам трудно выжить в мире инди-игр. На самом деле многие из этих людей являлись геймдизайнерами класса А, и в этой чат-группе находилось даже несколько геймдизайнеров класса С. Но многие из этих людей любили притворяться новичками. Возьмем, к примеру, Чжан Сиакуна, который является геймдизайнером класса А и получил почетное звание члена комитета по играм в том же году, что и Чэнь Мо, Ли Фэн, Чжоу Хайбин и Чжу Фаньлинь. Хотя они были не так хороши, как Чэнь Мо, они также были хорошо известны в своем кругу. И Чэнь Мо примерно понял, зачем такая группа была создана. Должно быть, эта чат-группа выступала местом, где эти независимые геймдизайнеры могли погреться. В конце концов, между геймдизайнерами и игровыми платформами существовали только коммерческие отношения. Эти независимые геймдизайнеры всегда пытались конкурировать с крупными компаниями, поэтому независимые геймдизайнеры пытались поддерживать между собой теплые отношения. Владелец группы Traitors VH Жан Сякун. В конце концов, действительно трудно было втянуть сюда Чэнь Мо. В самом начале я думал, что с легкостью смогу найти его контактную информацию. Но в итоге я ничего не нашел. Еле-еле мне удалось связаться с администратором, но та сказала, что ей нужно будет передать эту информацию кому-то. В конце концов, именно у старого Цу оказалась контактная информация Чэнь Мо. Как же это было тяжело. Администратор Куб Хэньян. Почему я оказался единственным человеком в этой чат-группе, у которого была контактная информация Чэнь Мо? Чэнь Мо действительно хорош, пипига. Ха-ха-ха, похоже, что Чэнь Мо любит деньги, но не друзей. Молния Чэнь Мо. Кхе-кхе, я занимаюсь исследованиями и созданием игр целыми днями, из-за чего оба моих уха всегда находятся дома. Владелец группы Traitors VH Жан Сякун. Поймите, ведь старший брат занят тем, что создает игры, которые должны заработать деньги, которые в итоге всегда отличались от наших. Администратор Куб Хэньян. Ладно, старина Чжан, остановись, пока можно, давай перейдем к другой теме. Владелец группы Traitors VH Жан Сякун. А во, старина Хэньян, ладно. Чэнь Мо знал, что эти люди, должно быть, не просто так решили пригласить его в такую чат-группу. Эта группа представляла собой сборище независимых геймдизайнеров. Она в принципе не несла в себе никакого рабочего характера, и все использовали ее для обычного общения и снятия стресса. Плюс в этой чат-группе не было ни одного геймдизайнера из крупной компании. Но Чэнь Мо, после того, как он выпустил игру Minecraft, его класс должен был смениться с NS, но этого еще не произошло. С этой точки зрения проблем со входом не было, так как в эту чат-группу можно было войти только если ты был как минимум геймдизайнером класса C. Однако игровая платформа Чэнь Мо уже является третьей по величине игровой платформой в Китае. Если принять во внимание этот фактор, то его не должны были приглашать в эту чат-группу. Однако Чжан Сякун и несколько администраторов все же решили пригласить его в чат-группу после обсуждения, что показывало, что они чего-то хотели. Администратор Куб Хэньян. Чэнь Мо, хотя большинство людей в этой группе немного странные и плохо относятся к игровым платформам, но я думаю, что ты немного отличаешься от этих эгоистичных представителей игровых платформ. И ты все еще геймдизайнер, так что я не думаю, что есть что-то плохое в том, что мы решили пригласить тебя сюда. Но, конечно, у нас есть свои личные причины для этого, и я вот лично хочу, чтобы ты предоставил мне свою тень в особо яркий знойный день. В конце концов, все другие большие игровые компании решили объединиться. Кто знает, что они будут делать в дальнейшем, если они смогут вытеснить тебя с рынка. Владелец группы Traitors VH Жан Сякун. Полностью согласен с братом Хэньяном. Хотя большинство из участников нашей группы как минимум геймдизайнеры класса Б, даже им придется нелегко, если они вдруг решат задрать проценты до небес. Я боюсь представить, что станет с теми геймдизайнерами, которые только встали на путь созидания, боюсь, что им в буквальном смысле придется есть землю. Глава 284. Шаловливые геймдизайнеры. Хотя все старались не упоминать об этой теме, Чэнь Мо точно знал, из-за чего беспокоились эти люди. Первоначально сильнейшими отечественными игровыми платформами являлись платформа компании «Императорская династия» и компании «Дзин», а другие более мелкие игровые платформы могли спокойно существовать и получать какой-никакой доход. И хотя у каждой платформы были свои правила, никто из них не смел выдвигать слишком дикие требования, из-за чего геймдизайнеры могли заработать немного денег. Но когда появилась игровая платформа Чэнь Мо, она нарушила неписанные правила, что было эквивалентно борьбе со всеми игровыми платформами Китая. В итоге эти недобросовестные игровые платформы решили образовать коалицию. И создание такой коалиции подало четкий сигнал многим людям. Они почувствовали угрозу, поэтому начали объединяться, чтобы дать отпор наглому новичку. Хотя этот шаг в основном был направлен против игровой платформы компании «Удар молнии», эти независимые разработчики игр тоже будут затронуты в некоторой степени, но чуть позже. Если игровая платформа компании «Удар молнии» рухнет или пойдет на компромисс, то в Китае образуется большой альянс игровых платформ. И если такое произойдет, что станет с независимыми геймдизайнерами? В лучшем случае они начнут получать гроши. Конечно, существовала вероятность появления новой игровой платформы, но вероятность этого была слишком мала. Многие независимые геймдизайнеры чувствовали, что надвигается кризис, но, к сожалению, не могли особо ничем помочь в этой битве, из-за чего могли только словесно поддержать Чэнь Мо. В конце концов, Чэнь Мо выглядел более надежным, чем эти отчужденные и отдаленные крупные игровые платформы. Молния Чэнь Мо, вам не нужно слишком много думать об этом. В будущем с каждым днем независимые геймдизайнеры определенно начнут чувствовать себя все лучше и лучше. Нынешнее состояние игрового рынка определенно ненормально, и я думаю, что скоро это время пройдет. Я сам только начал заниматься своей игровой платформой и не хочу, чтобы меня начали контролировать другие. В конце концов, все знают, каково это, когда другие вмешиваются в твои игры. Так что не волнуйтесь особо и лучше просто сосредоточьтесь на создании новых игр. Владелец группы Троицарствие Чжан Сякун. Да, сэр, если уж вы написали такое, то мы можем быть спокойны. Дьявол с Луны. 666. Крылья Звездного Духа. Потрясающе. Вскоре в чате то и дело мелькало 666. Хотя многие не были знакомы с Чэнь Мо, им понравилось заявление Чэнь Мо. По крайней мере, на данный момент независимые геймдизайнеры и Чэнь Мо могли рассматриваться как союзники. Союзники, которые воевали с крупными игровыми платформами, которые хотели монополизировать рынок. Крылья Звездного Духа. В конце концов, Чэнь Мо, знаешь ли ты, что они сейчас создают новые игры, которые должны будут показать мощь этой коалиции? Что ты думаешь на этот счет? Молния Чэнь Мо. Ничего, мне плевать. Пипига. Ли Фэн. Ты действительно заслуживаешь быть офицером разведки нашей группы? Откуда ты это узнал? Можно подробности? Крылья Звездного Духа. Эй, в конце концов мне нравится собирать сплетни. Я также слышал от кое-кого, что они готовы выбрать две игры, которые должны будут стать их деревом, которое укроет их в дождливые дни. Администратор Куб Хэньян. Они хотят продемонстрировать мощь их коалиции. Владелец группы Троицарствие Чжан Сякун. Дело не только в этом. Не забывайте, что их игры будут выставлены сразу на нескольких больших платформах. Дьявол с Луны. Какие игры они собираются выпустить? Крылья Звездного Духа. Я этого не знаю, насчет этого у них там все очень строго. Администратор Куб Хэньян. Либо морг, либо какой-нибудь шутер. Любой другой тип игры при таком огромном наплыве игроков будет бесполезной тратой ресурсов. Владелец группы Троицарствие Чжан Сякун. Ну или РПГ-игру. Крылья Звездного Духа. Я слышал, что кто-то из них хочет создать полноценную игру по мотивам одной кастомки, но я не знаю, правда это или ложь. Владелец группы Троицарствие Чжан Сякун. Скорее всего, это была утка. Данный жанр все еще не раскручен и не получит должного внимания в любом случае. Если же они действительно сделают нечто подобное, то это будет похоже на игру в лотерею. Вскоре группа начала обсуждать то, какие игры они могли выпустить. Чем больше они говорили, тем больше они отдалялись от реальности. Чэнь Мо решил прекратить на сегодня читать этот чат. В студии Цань Кун тестировал только что созданный игровой прототип. Карта ущелья призывателей была почти полностью воссоздана, но вся графика сейчас была позаимствована из других игр, и хотя и выглядела довольно качественно, стиль игры был чрезвычайно кошмарным и непонятным. Цань Кун щелкнул правой кнопкой мыши на открытое пространство, и на то место, куда он щелкнул, подошел варвар. Этот варвар на самом деле являлся Грином, но поскольку на данный момент не была создана модель Грина, вместо нее использовали модель варвара. Цань Кун поместил вражеского героя, Тима, перед Грином с помощью консоли. У Тима тоже не было своей уникальной модельки, сейчас в ее роли выступал горный король из игры Warcraft, Пхе Фрозенхроне. Цань Кун последовательно нажал на кнопки Q, W, E, R и стал смотреть за тем, все ли было воспроизведено так, как надо. Всплывающий значок над героем, который сигнализировал о Silence 11, отобразился правильно. Спецэффект от ультимативной способности еще не был готов, но эффект, который появлялся на экране, отобразился корректно. Никаких проблем с уроном и механикой навыков выявлено не было. Сань Кун взглянул на Чэнь Мо, который стоял сбоку. «Босс, все в порядке, текущий прототип игры относительно стабилен. Я продолжу проверять его». Чэнь Мо кивнул. «Хорошо, основной упор сделай на разных положительных и отрицательных эффектах, но и про остальное не забывай, это очень важно». Сань Кун сказал, расслабься, в наших предыдущих играх были созданы механики посложнее, но никаких проблем же не возникло. Чэнь Мо похлопал Сань Куна по плечу и начал проверять процесс создания моделек. Хотя Сань Кун все время думал о том, как обмануть игроков, чтобы забрать все их деньги, он не мог отрицать того, что был гением в сфере вычислений, так что он мог не волноваться на этот счет. Сайленс – отрицательный эффект, который запрещал использовать навыки героям, на которых был наложен данный отрицательный эффект. Стрелка вправо с поворотом влево. Глава 285. Фоновая музыка. Чжоу Ханью был занят раскрашиванием концепции героя. Перед разработкой игры League of Legends Чжоу Ханью нанял несколько человек, в том числе и опытного художника, двух профи по 2D-артам, трех профи по 3D-моделям и двух людей, которые были довольно известны своими анимациями. Все они изначально состояли в относительно небольшой художественной студии. На самом деле он мог передать этот вопрос на аутсорс, но тогда стоимость создания будет чуть выше и ему пришлось бы ждать приличное количество времени. Однако так как Чэнь Мо сказал, что в будущем игра League of Legends будет часто получать обновления, в которых будут новые герои, скины, довольно быстро Чжоу Ханью пришел к выводу, что ему нужно собрать свою собственную команду. Кроме того, у Чэнь Мо теперь появились деньги на исследования и разработки, так что содержать целую художественную команду не будет чем-то невероятно обременительным для него. В настоящее время он и его команда выполняли около 40% работы, а остальные 60% передавались на аутсорс. Когда в будущем команда еще больше расширится, всю работу будет выполнять он и его команда, так что нужда в аутсорсе отпадет. «Что-то не так?» – спросил Чэнь Мо. Чжоу Ханью сказал, нет, концепты этих героев относительно просты, и пока что их создание идет очень плавно. Однако у меня есть проблема. Тима, Энни, Нуну, Амуму, Лулу, это. Чэнь Мо кивнул. Они очень милые, особенно Тима. Чжоу Ханью сказал, ну это да, но я несколько озадачен. В первой версии игры будет всего 25 героев, но почему они такие милые? Чэнь Мо не смог удержаться от смеха, а затем серьезно сказал, наша игра предназначена для всех возрастов, но ученики начальной школы станут нашей важной частью игроков. Чжоу Ханью ошеломленно почесал затылок. Ученики начальной школы – важная группа игроков. В настоящее время никто не рассматривал учеников начальной школы как важную группу игроков. Причина такого была очень проста, они были бедны, у них было мало времени. В основном все делали упор на людей от 15 до 45 лет. Люди этого возраста были платежеспособными, имели много свободного времени и более прохладно относились к недочетам. Но более 20% персонажей были слишком милыми, разве это не серьезно? Конечно, яркий мультяшный стиль был направлен на привлечение как можно большего количества игроков, но разве это уже не перебор? В игре Warcraft: The Frozen Throne было трудно представить себе таких персонажей, как Тима или Энни. Более того, в случае с героем Амуму, это, очевидно, была мумия. Разве она не должна была выглядеть отвратительно, иметь навыки, которые были бы связаны со смертью и скоробеями? Нет. Тогда почему его моделька была зеленая и вдобавок к этому имела такую большую голову, и плюс он все время плакал, а его навыки были больше похожи на шутку? У Чжоу Ханью на уме крутилось множество вопросов. Но на многие из этих вопросов можно будет получить ответ только после того, как игра выйдет в свет. Чэнь Мо еще раз взглянул на текущий прогресс. В настоящее время почти были готовы две модели, Гарина и Эш, но поскольку они все еще дорабатывались, то не могли быть внесены в тестовый билд игры. В предыдущей жизни Чэнь Мо модель Гарина была через некоторое время переработана, но Чэнь Мо не думал, что это стоило делать, так что он решил выпустить сразу переработанную модель. После переработки модельки Гарина его анимации и мелкие детали самой модельки были значительно улучшены, но в целом персонаж не потерял свой предыдущий уникальный темперамент, он остался таким же мускулистым и спокойным. Нынешняя модель Гарина уже была в основном готова, но все еще нуждалась в незначительных доработках. Но если игрок присмотрелся бы повнимательнее, то обнаружил, что его моделька сильно отличается от тела обычных людей. У него были очень широкие плечи, толстые руки и толстые ноги. Он больше был похож на выходца из рекламы о вреде стероидов. Его ноги были почти такими же длинными, как и его верхняя часть тела, что создавало впечатление, что если он наклонится, то сможет комфортно ходить сразу на четырех конечностях. Очевидно, что такая фигура не могла существовать в реальном мире. Но поскольку в игре League of Legends игрок все видел с точки зрения бога, игрок на самом деле смотрел на модельки героев сверху вниз. С этой точки зрения пропорции тела Гарина будут выглядеть в самый раз. Он будет высоким и могучим, его пропорции будут казаться гармоничными, а огромные доспехи и большой меч вполне смогут подчеркнуть его героические характеристики. Если бы Чэнь Мо решил сделать его фигуру более реалистичной, то она выглядела бы отвратительно в самой игре. Убедившись, что никаких проблем с созданием моделек не было, Чэнь Мо пошел к Фу Гуаннань и спросил его о прогрессе звуковых эффектов. Фу Гуаннань сказал: «Большая часть была отдана аутсорсинговым компаниям, я нашел самую профессиональную команду по звуковым эффектам в Китае, проблем возникнуть не должно. Босс, твоя мелодия действительно великолепна. Я чувствую, что со многими добавленными деталями получившаяся композиция в итоге станет классической. Кстати, первая версия фоновой мелодии уже готова, прослушай ее». Фу Гуаннань передал наушники Чэнь Мо. Чэнь Мо надел наушники и услышал очень знакомую мелодию из песни «Воины 12». Эта мелодия будет выступать в качестве фоновой музыки в игре League of Legends. Чэнь Мо прислушался. Хотя текущая версия имела относительно мало инструментов и некоторые детали были несовершенны, она уже показывала очарование этой композиции. Чэнь Мо кивнул. «Неплохо, эта мелодия сможет разогнать кровь, но этого недостаточно. Эта мелодия должна двигать людей на подвиги, она должна растрогать их до глубины души, нужно добавить больше инструментов и отточить некоторые моменты». Фу Гуаннань кивнул и сказал: «Понял. Воины, https://www.youtube.com/watchvarkaltshae. Кавер этой песни, https://www.youtube.com/watchfmindexy14, стрелка вправо с поворотом влево». Глава 286. Затишье. В своей студии Чэнь Мо обдумывал то, с помощью чего будет поднимать ажиотаж вокруг своей игры. Хотя сама по себе игра League of Legends сможет привлечь немалую аудиторию, реклама при выходе сыграет немаловажную роль, поскольку текущие возможности игровой платформы «Удар молнии» стали намного хуже. Более того, игра League of Legends будет нацелена на худшую базу игроков с точки зрения этого мира. В прошлой жизни игра Dota 2 некоторое время держала вершину. Она была очень популярна среди молодежи, особенно среди студентов, но она была ограничена высоким порогом входа и не очень приветливыми игроками. Также многие мелкие факторы, по типу отсутствия обучения и тому подобное, в итоге позволили игре League of Legends свергнуть игру Dota 2 с пьедестала. Игре League of Legends удалось уменьшить порог входа до максимально возможного минимума, и вкупе с мощной рекламной кампанией она очень быстро стала лидером на рынке моба-игр. Но тот факт, что именно игра Dota прорубила путь для этой игры, стал неоспорим. Но что насчет этого мира? Хотя кастомка «Битва богов» несла в себе некоторые идеи моба-игры, это в конечном счете было простой несовершенной кастомкой, которая даже близко не стояла с первой версией кастомки Dota. Игра Warcraft: The Frozen Throne в этом мире не была так популярна, и количество игроков, которые уже сыграли в эту кастомку, будет ничтожно мало. Вполне возможно, что когда Чэнь Мо выпустит игру League of Legends, реакция подавляющего большинства игроков будет такой: что это за новый тип игры, а не вау, наконец-то появилась новая крутая моба-игра. Поэтому о том, как он будет рекламировать игру League of Legends, еще нужно было подумать. Вскоре он услышал, как зазвонил его телефон. Чэнь Мо поднял телефон и увидел, что звонили ему из Шанхая. Чэнь Мо ответил на звонок и сказал: «Алло». В трубке раздался очень вежливый мужской голос. «Алло, это мистер Чэнь Мо, это я», — сказал Чэнь Мо. Мужчина произнес: «Здравствуйте, я сначала представлюсь, я начальник отделения компании «Я», можете звать меня Питер». Чэнь Мо нахмурился. «Питер, хотя это английское имя, он очень хорошо говорил по-китайски и не должен был быть иностранцем». Чэнь Мо задумался об этом, но так как он является топ-менеджером иностранной компании, вполне нормально, что он решил взять себе английское имя. Чэнь Мо спросил: «Что-то случилось?» Питер сказал: Почти. Наша штаб-квартира начала разрабатывать новую игру под названием «Битва величайших богов». Поскольку изначально в вашей игре существовала практически одноименная карта с таким же названием, которая использовала большое количество ресурсов вашей игры, мы хотели бы спросить у вас, можете ли вы продать нам соответствующие авторские права на некоторые произведения искусства? Деньги не. Чень Мо оборвал его, сказав, не продается. Кхе-кхе, Питер поперхнулся и дважды кашлянул, а затем сказал, Чень Мо, это всего лишь право на распространение некоторых моделек, на самом деле, с точки зрения сил и денег для нашей компании сделать модельки получше будет клевым делом. Причина, по которой мы хотим купить ваши художественные авторские права, заключается в основном в том, что мы хотим обеспечить нашим игрокам. Чень Мо опять прервал его. Не продается, если это все, я вешаю трубку. Пожалуйста, подожди минутку. Питер был удивлен тем, что Чень Мо так твердо отказал ему дважды и даже не спросил цену. Тебе следует знать, что я очень могущественная компания. За эти авторские права. Чень Мо опять прервал его. Ладно, миллиард за модельку. Как тебе? Питер недоуменно воскликнул. А, 1 миллиард? Эта моделька была сделана из чистейшего золота, да даже так она не может стоить столько денег. Питер осторожно спросил. Ты имеешь в виду миллиард юаней? Чень Мо со смехом сказал. Нет, нет, Питер. 1 миллиард долларов за модельку. Значит, за 30 героев им придется отвалить 30 миллиардов долларов. Столько стоила вся компания я. Питер был немного расстроен. Очевидно, что Чень Мо не собирался идти на уступки. Чень Мо, хотя я и не знаю причины, я чувствую, что ты, возможно, неправильно понял этот вопрос. Чень Мо сказал, между нами нет никакого недоразумения. Кстати, передай Рамону Клейву, что один занудный китаец выпустит игру, которая полностью сокрушит его невероятную, великолепную игру. Мистер, прежде чем он успел договорить, Чень Мо повесил трубку. На самом деле права на те или иные вещи то и дело покупались компаниями для личных целей. Пока у заинтересованной компании были деньги, она могла договориться о приобретении прав на ту или иную интеллектуальную собственность. Но почему Чень Мо был так решительно настроен? Во-первых, ценность интеллектуальной собственности в виде игры Warcraft. Пхе Фрозенхроне было трудно измерить деньгами, и игра «Битва величайших богов» также будет являться его конкурентом. Ради кратковременной выгоды он не собирался поднимать камни и разбивать ими себе ноги, и Чень Мо не любил, когда к нему обращались с таким явным презрением. Очевидно, что Рамон Клайф и компания «Я» вообще ни во что не ставит его. Рамон Клайф не верил в то, что Чень Мо сможет создать хорошую игру по его кастомке, а компания «Я» считает, что покупка прав у собственника должна проходить по телефону и при этом он еще должен выслушивать насмешливый тон Питера. Что за шутка? Кроме того, Чень Мо не испытывал хороших чувств к компании «Я». В будущем он определенно начнет воевать с ними, так что будет лучше, если сейчас он начнет вставлять им палки в колеса. И Чень Мо также понимал, что изменение внешнего вида привычного всем героя не пройдет бесследно. Им придется сильно постараться, чтобы игроки не стали бунтовать и в то же время приняли новый облик персонажей. В течение следующих недель все было относительно спокойно. Хотя компания «Императорская династия» и компания «Дзин» организовали вместе с более мелкими игровыми платформами коалицию, большое количество независимых геймдизайнеров начали переходить на площадку Чень Мо. В основном это происходило из-за того, что пока никто не увидел всей мощи этого объединенного Франкенштейна. Сейчас не имело смысла хвастаться ежедневным количеством уникальных пользователей, так как это не принесет абсолютно ничего. Пока не выйдет что-то мощное, что-то, что привлечет внимание огромного числа игроков, предоставленная публике статистика будет не более, чем шуткой. И хотя приличное количество геймдизайнеров все еще сидело в стороне и наблюдало за полем боя, многие ожидали выхода новых игр, которые в конечном счете покажут, кто победил в этой войне. Глава 287. Перед. В конце ноября многие внезапно обнаружили проблему. Кастомка от Рамона Клейва уже давно не обновлялась. Автор этой карты был трудоголиком. Каждые 2 недели он вносил небольшие изменения. И каждые 3 недели он выпускал обновление, которое сильно меняло карту или навыки героев. Однако внезапно обновления перестали выходить. Не говоря уже об изменении навыков героев, пропали даже обычные мелкие правки в числовую систему. Многие недоумевали, в чем же дело, Что стало с Романом Клейвов? Может, он столкнулся с форс-мажорными обстоятельствами и был вынужден отказаться от этой костомки? Много игроки хотели узнать ответ на этот вопрос. Вскоре после того, как его начали допрашивать и иностранные игроки, Рамон Клайв объявил о игре «Битва величайших богов» на своем сайте. На самом деле он не скрывал этого, он просто в последнее время был занят и совсем забыл о том, что ему нужно рассказать об этом всем. Рамон Клайв объявил, что он достиг сотрудничества с компанией EA и создаст игру «Битва величайших богов», которая не будет зависеть от игры Warcraft, Heroes of the Fallen, и, если не произойдет ничего непредвиденного, выйдет в свет в начале следующего года. Эта новость вызвала бурю негодования как среди иностранных игроков, так и среди китайских игроков, но он добился чего хотел, об этом начали говорить многие. Пост на официальном форуме игры Warcraft, Heroes of the Fallen, который обсуждал битву богов, за день стал самым горячим постом дня. Создатель кастомки «Битва богов» сказал, что хочет создать игру «Битва величайших богов». Зачем? Он хочет подвести черту под нашей игрой? Слишком много героев и их моделек было взято из нашей игры. Он что, будет их всех переделывать? Но он же сотрудничает с компанией EA. Компания EA, такая большая компания, разве для нее будет чем-то трудным переделать такую маленькую карту? По крайней мере, за ним стоит компания EA. Я чувствую, что его первую игру ждет светлое будущее. Эта кастомка действительно веселая, я думаю, что она даже веселее, чем рейтинговый режим в нашей игре. Я знаю много людей, которые купили игру Warcraft, Heroes of the Fallen только ради этой кастомки. Они даже не смотрели на рейтинговый режим. А почему Ченмо не взял под свое крыло эту кастомку сюда? В конце концов, эта кастомка была создана с использованием его интеллектуальной собственности. Разве он не защищен авторским правом? Я не знаю, у меня в Ченмо вообще нет веры. Не знаю, чем он занят в последнее время. Но если компания EA хочет воссоздать игры по этой кастомке, то она должна выкупить авторские права у Ченмо. Сейчас же обе стороны молчат. Если бы я был Ченмо, я бы не продал их. Ладно, забудьте об этом. У компании EA есть своя собственная художественная команда. В худшем случае вся игра будет переделана. Что в этом плохого? Эй, давайте спамить Ченмо. Что толку от Ченмо? Ченмо не справится с этим. Ченмо получил по меньшей мере несколько тысяч личных сообщений и несколько десятков тысяч сообщений с его упоминанием в течение 2 дней, и все эти сообщения так или иначе относились к кастомке «Битва богов». Ченмо еще не решил, когда начнет продвигать игру League of Legends, поэтому он проигнорировал все эти сообщения. В конце концов, время еще не пришло, и преждевременное разоблачение не пойдет на пользу. В студии разработка игры League of Legends вступила в финальную стадию. Рельеф карты, различные элементы карты и механизмы, все это было готово, и герои также были готовы примерно наполовину. Однако некоторые детали все еще должны были быть скорректированы. Хотя она все еще не была полностью готова, в нее уже можно было играть. И во время перерыва его сотрудники только и делали, что играли в League of Legends. Черт возьми, ты старый имбирь, который только и делает, что прячется в траве, ты собака, я с тобой еще не закончил. Нашу башню снизу сейчас снесут, кто-нибудь, задефайте ее. Ха-ха-ха, трипл килл, а батя-то еще что-то может, дай я заластхичу башню. После сноса трона 5 закричали от радости, в то время как 5 проигравших были расстроены. Ченьмо почувствовал, что как будто он вернулся в интернет-кафе из своей прошлой жизни. Хотя наблюдать за тем, как кто-то так сильно откликается на происходящее в игре, немного глупо, это показывало то, что игроки были полностью погружены в игру и испытывали весь спектр эмоций. К счастью, Ченьмо заранее каждому персонажу определил более подходящую линию, из-за чего они могли играть на более-менее адекватном уровне. По большей части Ченьмо дал им доступ к игре ради того, чтобы они проверили, есть ли в ней какие-то баги или необоснованно сильные персонажи. Босс, какая польза от Тима как героя? Каждый раз, когда я выбираю его, меня унижают на топе. Да, босс, может, мы уберем его из игры? Босс, Анивия не слишком слаба, ее навыки слишком слабые, и первым скиллом невозможно попасть по кому-нибудь. Босс, не слишком ли сильна мисс Фортуна? Большая дальность атаки и это пассивка. Ее ульт также слишком больно бьет и имеет широкий диапазон. «Босс, может мы сократим длину хука блицкранка вдвое?» На эти пожелания Чэнь Мо ответил очень просто. «Все в порядке, все эти герои сбалансированы. Вы считаете их слабыми или сильными только потому, что сравниваете разных героев». После того, как Чэнь Мо показал свою катку на Тима со счетом 22-0-9, многие решили промолчать. Чжао Юньтин часто жаловалась на то, что блицкранк был слишком силен. Чэнь Мо пикнул блицкранка и создал перед собой Вейн, а затем полностью экипировал ее и себя. В результате блицкранк не смог убить Вейн и быстро был убит. С тех пор особо никто не жаловался на плохой баланс героев. Глава 288. Буря. В новогодние праздники, когда все были погружены в радость и веселье, распространилась относительно мощная новость. Компания «Императорская династия» и компания «Цзин» объявили о том, что проведут мероприятие по сбору игр, в котором смогут принять участие как отечественные, так и зарубежные геймдизайнеры. Для подачи своей игры геймдизайнерам не нужно было соблюдать каких-то конкретных требований, но было два момента, которые следовало отметить. Первый момент заключался в том, что игра должна для начала быть опубликована на игровой платформе компании «Императорская династия» или компании «Цзин», и ее создатель должен был подписать уникальное соглашение, из-за которого он не сможет опубликовать ее ни на какой другой игровой платформе. Второй момент заключался в том, что организаторы могли отказать геймдизайнеру без объяснения причин. Конечно, награда была довольно привлекательной. Игры, которые будут отобраны, получат бесплатную месячную рекламу на всех игровых платформах, которые входили в коалицию. Никто не мог представить себе эффект от такой мощной рекламы, потому что такая ситуация еще никогда ранее не возникала. Даже если отобранная игра будет полным мусором, она все равно принесет своему создателю гору денег. Но что произойдет, если отобранная игра будет очень хорошей? Конечно, компания «Императорская династия», безусловно, тоже будет сама участвовать в этом конкурсе, как и компания «Цзин». Подавляющее большинство независимых геймдизайнеров понимали, что эта новость была не более, чем способом привлечения внимания. Но эта новость породила множество волн. В то же время некоторые игровые компании, в том числе сама компания «Императорская династия» и компания «Цзин», начали раскрывать информацию о своих новых играх. Компания «Императорская династия» выпустит шутер. Официального названия у этой игры на данный момент не было, но ее кодовым именем было «Проект С», и она создается под надзором «Цинься». «Цинься» уже ранее выпустил очень успешный виртуальный шутер, игру под названием «Волчья душа». Можно было сказать, что он был профи, когда речь шла о шутерах. Но на самом деле, «Цинься» только написал первичный концепт этой игры, в то время как сама игра была разработана двумя геймдизайнерами класса А. Это произошло из-за того, что Цинься отвечал за обновление своей игры «Волчья душа», и он не был особо заинтересован в создании игры «Проект С». Но этого не знали обычные люди. Су Цзян и Ян Чжэньюань не стали создавать новые игры. Реальная причина этого заключалась в том, что Лин Часю не слишком оптимистично отнесся к их концепт-дизайнам игр, поэтому он решил посвятить все ресурсы на создание игры «Проект С». От компании «Цзин» пришла новость о том, что она выпустит игру под названием «Три царства». Это будет крупномасштабная морг-игра. На самом деле такой выбор озадачил многих, так как на рынке на данный момент уже существовало множество успешных шутеров и морг-игр, которые были популярны до сих пор. Из шутеров популярными на данный момент были две игры – «Волчья душа» и «Игра тяжелый штурм», в то время как среди морг-игр на данный момент были популярны следующие игры – «Легенды о мече», «Орден Лунарии» и «Три королевства». Без масштабных технологических инноваций эти игры будет невозможно превзойти. Поэтому игра «Проект С» и игра «Три царства» попытаются пойти по другому пути. Они пожертвуют качеством графики и уменьшат требования к железу. Разработают разнообразный казуальный геймплей, чтобы нехардкорные игроки смогли наслаждаться их играми. Добавят сложную, но полезную социальную систему. Кросс-платформа среди виртуальной реальности и компьютерами. Все эти изменения были нацелены на охват как можно большей пользовательской базы и должны были добавить больше очков к вероятности супервзрывной игры. Но так как игра «Проект С» была шутером, ПК-игроки явно будут страдать из-за игроков, которые будут играть в нее с помощью виртуального игрового модуля, но так как они хотели охватить как можно большое количество игроков, это было необходимо сделать. Но это был еще не конец. Компания «Императорская династия» объявила, что она достигла сотрудничества с компанией «Я», так что она будет представлять игру «Битва величайших богов» на территории Китая. Эта информация была более волнующей из-за того, что будь то игра про ИЦТС или игра «Три царства», обе этих игры все еще не существовало, но вот одноименная карта в игре Warcraft Пхе Фрозен Хроне уже была довольно популярной. Очевидно, что компания «Императорская династия» была намерена вложить немало средств в эту новую игру. Хотя о кастомке «Битва величайших богов» знало не очень много людей, те игроки, которые успели поиграть в нее в игре Warcraft Пхе Фрозен Хроне, смутно ощущали радужные перспективы этого совершенно нового игрового жанра и уделили этой новости больше внимания, чем новости о выходе двух новых игр. Ведь шутеры и мордк-игры уже немного приелись, и многие хотели пощупать что-то новое. Конечно, некоторые игроки неоднозначно отреагировали на эту новость, а некоторые игроки с нетерпением ожидали выхода этой игры. Поскольку за нее взялась компания «Императорская династия», многие понимали, что она точно обретет на первом этапе огромное количество игроков, что было довольно хорошей новостью. Но в целом, в условиях того, что многие стали обсуждать последнюю новость очень активно, многие игроки, которые не слышали о кастомке «Битва богов», начали интересоваться ей. У компании «Императорская династия» и компании «Дзен» все шло как нельзя лучше. Глава 289. Тест новой игры. Перед китайским Новым годом, 2 февраля. Повсюду царила атмосфера праздника. Большинство офисных работников с нетерпением ожидали начала праздников, ежегодного собрания компании и выдачи премий по итогам года. А что касается работы, что это такое, можно ли это съесть? До начала праздников осталось всего 3 дня, и большинство людей уже не работали. За это время хороших игр особо не появилось, поэтому игроки также находились в относительно спокойной кондиции. Ведь именно в этот период времени игровые компании были заняты организацией ежегодного собрания и составлением отчетов по итогам года. Кто будет выпускать новые игры во время китайского Нового года? Игры по типу «Битва величайших богов» определенно не выйдут до следующего года. Такие игры, как «Про ИЦТС» и «Три царства», скорее всего, будут выпущены вообще под конец года.